От его взмаха зависел дальнейший ход дела. Карандаш повисел в воздухе, остановился, приблизился к рецепту. Нет, не могу. Солеревский сунул карандаш в карман. Почему, товарищ полковник? Стрептомицина сегодня в аптеке нет. Не может быть. Я лучше знаю, что у меня есть и чего нет. Но как же так, товарищ полковник? Я тут ни при чем. Во избежание недоразумений зайдемте со мной в аптеку. Начальник аптеки, лысый, высокий и приятный на вид человек, при входе Солеревского встал. «Привет, старина, как дела?» Начальник аптеки начал докладывать, Солеревский перебил. «У нас стрептомицин есть?» «Нет, товарищ полковник, вчера кончился, через день получим». Солеревский повернулся к Голубеву. «Вот, видите, товарищ полковник, человек умирает. Стрептомицин может его спасти». Солеревский развел руками. «Что есть, товарищи, то, пожалуйста». И Голубев решил идти к генералу. Но для этого необходима санкция начальника отделения. И Голубев снова направился в библиотеку. «Товарищ начальник, черт знает что получается!» И он рассказал Пескову о заминке со стрептомицином. Песков пожал плечами. «Тут уж я не виноват!» «Да не может быть, чтоб его не было! Ну нет, на складе есть НЗ!» «К сожалению, это не в моей власти, да-с! Тогда разрешите обратиться к начальнику госпиталя?» «Обращайтесь», — сказал Песков. Генерал был занят. Солеревский, желая подчеркнуть, что он готов сделать все, что может, зашел к генералу и через минуту позвал Голубева. «Вы по поводу стрептомицина?» — спросил генерал. Голубев снова повторил суть своего предложения. Объяснил, что стрептомицина нет в настоящее время, в аптеке и на складе, но, вероятно, есть НЗ. И он просит начальника госпиталя ходатайствовать о предоставлении медикамента из неприкосновенного запаса. «Нельзя медлить, товарищ генерал, больной очень плох». «А вы уверены, что стрептомицин поможет?» «Я не могу так сказать, товарищ генерал, но логика...» «Логика? Логика — вещь хорошая, но в нашем деле нужна точность». «Я понимаю, товарищ генерал, я для вас, наверное, не авторитет, только честное слово, я прав». «Честное слово!» — твердым голосом повторил Голубев. Генерал посмотрел на него пристально. Лицо его оживилось. По-молодому сверкнули глаза. И он сказал Солеревскому: «Напишите ходатайство на имя начальника лечебного отдела». «Слушаюсь». Когда вышли из кабинета, Солеревский проговорил: «Я, пожалуйста, прикажут, сделаю, мне нетрудно». В коридоре Голубева ожидал шофер начальника госпиталя. «Товарищ гвардии майор», — отрапортовал он, — «генерал приказал вас подвезти». «Спасибо, служба». «Поехали». В медицинском управлении был неприемный день. Однако не меньше, чем три десятка офицеров хотели попасть на прием. Все они толпились в бюро пропусков. Кто ждал у окошечка, кто на скамейке, в ожидании, толковал с приятелем, кто стоял в очереди к телефону. Прежде чем попасть на прием, надо было вынести длинную и нудную процедуру. Узнать номер телефона, лица, к которому надлежало обратиться, позвонить этому товарищу, попросить позволения пройти к нему и, если он разрешит, подождать, пока спустят заявку на пропуск. Получить пропуск и только после всего этого пройти по неотложному делу. Голубев не бывал раньше в медицинском управлении и не знал этого. Быстрым шагом он подошел к окошечку и протянул удостоверение личности. «Вам к кому?» — спросил дежурный, остроносенький сержант, не принимая удостоверения. — К начальнику лечебного отдела. Сержант полистал какие-то бумажки, покачал головой. — Вас нет. — Как нет? — не понял Голубев. Вы что, первый раз?